повернулась к Чиаро. «Я не Ариша», — сказала ему резко. «Неужели вы не понимаете, что своим поведением мучаете меня? Вы не имеете права заставлять меня любить вас». «Но ведь я тебя ни к чему не принуждаю, любовь моя». «Не называйте меня так! Вы вообще меня слышите? Понимаете, о чем я говорю?» «Конечно же, я слышу тебя, Лайне, и знаю, кто ты». «Неправда. Может, вы и знаете, вернее, помните где-то очень-очень глубоко, но постоянно об этом забываете. Вы постоянно смотрите на меня, как... Я же вижу, как вы на меня смотрите». От его взгляда теплая поземка по спине. «С того дня, как мы встретились на городской площади, вы видите во мне свою невесту. А ведь она погибла. Погибла. Даже если я превращусь в дракона, то все равно не стану Аришей. Ее больше нет. По крайней мере, такой, как вы ее знали. У меня своя жизнь, свои интересы помимо вас, магистр Вас. Вернее, вы вовсе не входите в круг моих интересов». Уголки губ дрогнули, и он ответил улыбкой на мою отповедь. «Я прекрасно отдаю себе отчет, кто ты и что сделала для Ариши», — спокойно произнес дракон. «Ты спасла ее, вернее, часть ее, с помощью дара твоей семьи, за что я безумно тебе благодарен». «О да, я вижу, вернее, постоянно испытываю на себе проявление вашей благодарности». «Но ты тоже должна осознавать последствия произошедшего, понимать, что я уже никогда не оставлю тебя». Подошел еще ближе. «Все изменилось с той ночи, когда моя Ариша стала частью тебя. Но с того самого дня до окончания времени, отмеренного нам богами, наши жизни связаны. Они связаны с момента, когда я увидел Аришу в Заребе, и она стала моей единственной. И до тех пор, пока в проявленном мире осталась часть ее, я буду с ней. Я буду с тобой, Лайне, оберегать, любить и защищать тебя, как никто другой в этом мире. В тебе моя жизнь, моя страсть, моя любовь, мои надежды. Без тебя то же самое, что без нее. Тьма и смерть». Он замолчал, стоял, смотрел на меня. Я тоже молчала, не в силах вымолвить ни слова, чувствуя, как судорожно мечутся мысли. Но что я могла сделать? Что могла сказать? Руки безвольно опустились, взгляд наткнулся на шахматную доску на нижней полке. Коснулась деревянной крышки, пряча слезы от магистра Ваза. Открыла, уставившись на изящные фигурки. Пешки, ладьи, короли, королевы. Белый король и его королева. Чиаро Вас и его Ариша. Королева погибла, но часть ее жила во мне. А он... Теперь я стала для него главнейшей фигурой, которую он будет любить так же беззаветно, как если бы я была его парой. Как же выпутаться из всего этого, если кажется, что выхода нет? Тут дракон осторожно взял доску из моих рук. «Вы все сказали, магистр Вас?» Мне было не по себе от его близости. «Я могу идти?» «Еще нет. Рано, Лайне Вайрис. Наше занятие не закончилось». «А когда оно закончится? Только не говорите никогда!» — сдавленно усмехнувшись, спросила у него. «Ведь вы обещали, что у меня будет право выбора». «Обещал». «Ты сможешь уйти?» — улыбнулся, как ни в чем не бывало. «Сразу же, после партии в шахматы». Подошел к столу, раскрыл доску и принялся расставлять фигуры на черно-белом поле, словно я уже согласилась. «Поклянитесь», — сказала ему, уставившись на широкую мускулистую мужскую спину, — «что это будет всего лишь одна партия в шахматы». «Клянусь драконом-прародителем. Ты знаешь правила?» — повернулся ко мне. Кивнула, подошла, обреченно опустилась в кресло. «Значит, мне повезло». довольным голосом произнес магистр, занимая кресло напротив. «В Кимере мало кто играет, вернее, почти никто. Все больше в карты или кости». Расставил фигурки, повернул ко мне белых, предложив сделать первый ход. «Хочу, чтобы вы знали», — сказала ему. «Я больше не нуждаюсь в ваших дополнительных занятиях». Не ответил. Я же убрала локон с лица, затем передвинула пешку. Когда-то давно, когда еще была счастлива, вернее, когда жила в Волчьем Долу, вместе с отцом и любимыми наставниками, а Асгорн еще не стал убийцей с большой дороги, я частенько сражалась на черно-белом поле с дядей Никласом. У нас развертывались нешуточные шахматные баталии. Он обучил меня комбинациям и хитрым приемам, заявив, что ему намного интереснее играть с сильным соперником. Ход противника. Черная пешка, слон, снова пешка. Обменялись фигурами. Я подперла щеку рукой. Взглянула на дракона с укоризной, увидев, как он двигает в мою сторону блюдо с яствами. Битва разворачивалась жаркая, а я... Я почему-то ужасно проголодалась. Взяла миндаль, затем какой-то сладкий фрукт, увлеклась, задумалась, принялась перебирать косу, вспоминая комбинации, которым обучал меня старый проповедник. Вспомнила. «Великолепно!» — похвалил магистр, потеряв второго коня. Зарылся пальцами в светлые волосы, пытаясь спасти ситуацию. Я усмехнулась. Выхода для него не было. Через 4 хода для черного короля будет все кончено. «Так вот, про консультации!» — вновь начала я, пока Чиаро Вас пытался придумать, как выпутаться из хитроумной ловушки. «Вы же видите, вернее, слышите, что я прекрасно говорю на драконьем. Могу назвать всех королей правящей династии и отвечу на все вопросы. Почти на все вопросы, ответы на которые знает Ариша». «Вижу», — согласился он, — «но мне начинает казаться, что из нас именно я нуждаюсь в консультации», — добавил с изумлением. «Его последующие 2 хода были лишь метанием обреченного». «Кажется, ты меня обыграла», — произнес неверяще, и я не сдержала довольной улыбки. «Обыграла? Еще как!» Он передвинул ладью, пытаясь защитить королеву. «Мат, магистр Вас», — заявила ему еще через 1 ход. «Восхитительно!» — воскликнул он. «Вернее, о горе мне, горе! Еще 1 партию? Нет!» «Лайны, ты разбиваешь мое сердце. И не надо смеяться. Я в печали. Может, мы договоримся об обмене? Помощь по другим предметам взамен на игру в шахматы». «Если мне и нужна помощь, то исключительно в светлой магии», ответила ему, не сдержав улыбки. «Я уже и забыла, как это приятно играть с сильным противником». «Светлая магия?» переспросил дракон удивленно. «Куда смотрит Антор?» «Куда-то не туда», — пожала плечами. «Я собираюсь участвовать в отборе, но брат мне не разрешает. Думает, что мне опасно выезжать за пределы Хольберга, но я все равно пойду. И вы даже не думаете меня отговаривать». «И в мыслях не было. Наоборот, буду только рад, если ты попадешь в команду Академии. К тому же Гридар безумно красив, ведь ты нигде не бывала, кроме Хольберга и...» «Волчьего Дола», — подсказала ему. «Нет, не бывало. Если только в Теоке. Это маленький городок на пересечении 2 купеческих трактов. И я очень хочу поехать». Прадеда решила не говорить, и так разоткровенничалась не на шутку. «Но мои знания в светлой магии несколько хаотичны». «Хорошо», — произнес Чиаро. «Конечно же, Лайны, мы приведем их в порядок». «Нет, погодите! Я не это имела в виду. Вернее, я вовсе не собиралась». «Всего лишь за небольшую услугу», — начал дракон. Взгляд хитрый, голос, словно у рыночного торговца. 4 шахматные партии. А, хорошо», — произнес он раньше, чем я успела возразить. 3 партии 3 раза в неделю». «Ничего подобного. Я не собираюсь заниматься с вами светлой магией. К тому же вы... Потому что вы...» «Ничего в ней не смыслю». «Ошибаешься, любовь моя. Вернее, Лайны Вайрис». Строгим голосом поправил себя, но синие глаза лучились смехом. «Еще как ошибаешься?» «Итак, через 2 недели тебе надо поразить магическими умениями комиссию из 3 почетных светлых магов и стороннего наблюдателя с 2-го факультета. Как ты собираешься это провернуть?» «Еще не придумала», — призналась ему, позабыв, что собиралась сбежать из кабинета, как только закончится партия. «Моя рабочая стихия — огонь, но лучше всего мне поддается лекарская наука. Вот если бы...» Зажмурилась мечтательно. «Ну да, не думаю, что почетная комиссия согласится привести больных, чтобы я вылечила их от лихорадки или свела бородавки». Мысленно застонала. «Бородавки, Лайны! Еще бы про роды сказала!» «Вряд ли», — согласился магистр драконьей магии. «Это будет настолько зрелищно, чтобы тебе поставили высший балл на 1-м испытании. Я присутствовал на отборе в 1-м году и могу судить об уровне светлых адептов 3-го курса. Уверен, тебе это по силам, надо лишь...» Окинул меня задумчивым взглядом. «Почему бы, к примеру, тебе не попробовать вот это?»